его жизнь была большим праздником. 7 июля 2016 года. Нет слов утешения, когда умирает близкий тебе человек. Так же, как нет утешения для человека, привыкшего смотреть хорошее кино, когда он узнает, что больше не увидит новых фильмов великого режиссера. И что еще хуже, смерть Аббаса Киаростами, моего большого друга, произошла в год ухода из жизни великих деятелей искусств из Сербии. Как писал Андрич, их настигла смерть, единственная и величайшая месть, которую человек не может пережить. Словно их выкосила чума времени, в котором мы живем. Чума ничтожности, царящая вокруг нас, зараза, грозящая уничтожить все следы искусства. Не только бомбами. И что хуже всего, высокомерие, игнорирование и восхваление рынка сотрут с лица земли последний хороший фильм. В фильмах Аббаса Киаростами жизнь была великолепным праздником, но он находил его не в карнавальном опьянении или грандиозных моментах. Существование его героев переведено на киноязык, когда яркие мгновения строятся не на напряженных сюжетах. Декорациями для действия часто служил бедняцкий рай. Это были скромные, но наделенные глубокими переживаниями персонажи со сжатыми эмоциями, чьи намерения, добродетели и причуды переводились на язык образа. Там консервная банка, катящаяся на ветру по пустынной улице, была не менее важна, чем лицо, выражающее чувства. В фильмах Аббаса близость к персонажам достигается за счет продолжительности. Он воспевал самые обыденные, но и самые волнующие, часто забываемые моменты человеческой жизни. Поездка на мотоцикле по ландшафту, который был не просто воспроизведением того, что мы видим, а преобразованным пейзажем, рассказывающим историю о том, что героя скрывают глубоко в себе. Нет никакого утешения, когда кто-то умирает, но в этом законе есть одно маленькое пожизненное исключение, и оно касается кинорежиссеров. Тех великих, которые создали мощные образы. Исключение в том, что мы можем найти Аббаса Киаростами в кадрах его фильмов. В будущем это будут тени его чувств, захватывающая картина мира, которая не подвластна грубости современной жизни. Эта картина отправлялась в вечность, в момент, когда Аббас заканчивал каждый из своих фильмов. Теперь он присоединился к ним где-то там, высоко, и оставил нам неизмеримое богатство своего творчества.